Гости с видимым трудом отодрали разбитый джип от своего броневика и спихнули металлолом с дороги, при этом поставив на крышу. Снова чуть не подцапались между собой, но все-таки расселись по оставшимся машинам и уплыли в город. Гош повалялся немного на мягкой траве под березами, а потом навьючил на себя рюкзак, повесил автомат на шею и неспешно двинулся к ферме. Домой. Обедать.